Геас рассмеялась. «Понятно. Так вот оно что. В итоге Лоугир действительно всего лишь гир без силы». Нечто пришло ей в голову. Пейзаж, который она видела каждый раз, когда покидала базу на пути в город. Чтобы компенсировать свою недосдачу концептов, жители этого мира разработали механическую цивилизацию. Но те машины не обладали собственной волей и легко приходили в негодность. И в конечном счете их ожидало место на свалке. Эта мысль заставила ее механический разум произвести больше смеха. «Хе-хе-хе, да, мир, который ежедневно использует и отбрасывает ценные машины, действительно отличается. И теперь вы обнаружили нас, живых машин, еще большей ценности, и планируете использовать и отбросить нас в ваших будущих сражениях?» Она выдала крик. «Если так, то устыдитесь, Лоугир!» Но затем парень по имени Саяма ответил на слова, которые она в него всадила. «Вот как!» – тихо произнес он. Пока Геас гадала, что ему есть сказать, он скрестил руки на груди. После паузы парень произнес. «Устыдиться!» Его бесстрашный голос продолжал. «В таком случае я устыжусь как представитель человечества и воспользуюсь вами в качестве наемников». «Что?» Геас не могла осмыслить то, что он сказал. Перед тем, как продолжить, она подробнее проанализировала слова. «Ты собираешься продать нас в рабство в обмен на стыд одного парня? Это дешевая плата за то, чтобы заставить меня испытать стыд». Он кивнул со скрещенными руками. «Какая очаровательная история о самопожертвовании. Под моим началом окажутся величайшие силы богов войны. Мое имя будет вписано в историю Лоугира». Вслед за этим на его губах образовалась улыбка. И Саяма рассмеялся, но затем он продолжил. «Слушай, использовать и отбрасывать? Замечательная фраза, Геас-кун! Ты осознаешь, что это провокация против машин третьего гира? Такова правда, так что я немногое могу ей противопоставить. Ныне, Геас-кун, мы живем в мире отходов. Переработка? Экономия? Забота об окружающей среде? Ничего из этого не предназначено для улучшения мира. Это все отговорки для еще большего количества отходов. И в итоге машины отправляются в Тартар, известный как мусорный ящик, и становятся частью нашей земли. Поэтому, Геас-кун, я стыжусь, как ты и просила. Ах, мне стыдно признавать, насколько наш мир великолепен». Прежде чем снова заговорить, он сделал вдох. «Если тебе это не по нраву, устыдись за все топливо, что поглотило в прошлом!» «Я не могу принять твое возражение!» Саяма обратился к Геас, чьи брови вздернулись. «Какой нелепый аргумент первородного греха! Машины, топливо, ветер, вода, земля и все остальное – предметы, используемые в этом мире! Даже люди, Геас-кун! Только для тех, с кем у нас есть связь, мы оставляем могилы и записываем воспоминания. Но через несколько поколений и эти связи с прошлым растворятся. И даже самые подробные записи станут не более чем материалом для чтения. Вот и весь сказ. В конечном счете мы не более чем топливо, которое используется для постепенного продвижения мира. И нет в этом ничего большего или меньшего». Слева от него растянулось черное море, небо и огни города. «Но разве земля и желает большего? А ветер или море? Желают ли большего огни этого города? Желаешь ли ты чего-то большего, чем оставаться топливом, которое движет миром своей собственной волей?» Он перевел дух. «Если подобное стоит того, чтобы устыдиться, я надеюсь, весь мир наслаждается стыдом. Вот почему я должен кое-что у тебя потребовать. Важнее всего не сиюминутный поиск признательности, а совершение того, что тебе предназначено свершить. Отправляйся вперед. Мы пойдем по пути Левиафана, устраним обиды концептуальной войны и отправимся к чему-то новому». «Ха!» Геас покачала головой. «Ты думаешь, мы создаем новую эру? Не пойми меня неправильно, кукла. Не так и просто создать эру, чтобы мы сами могли с этим совладать. К тому же путь Левиафана вряд ли будет отмечен в мировой истории. Тогда почему ты заявляешь, что вы отправитесь к чему-то новому? Разве ты не упиваешься в самоудовлетворении созданием новой эры и возможностью нас туда провести? Саяма вздохнул. Он мог улучшить свое положение в переговорах, отметив, что она уходит от заданной темы, но решил, что его положение по-настоящему не улучшится до тех пор, пока он не ответит на вопрос. И поэтому парень заговорил. «Мы просто направляемся к чему-то новому, не оглядываясь назад. У нас нет намерения оставаться здесь или размахивать нашим флагом. Наши имена не сохранятся, и мы, скорее всего, не в состоянии сделать ничего, кроме как доказать, что люди могут туда отправиться». «Не в состоянии?» спросила Синзи. На ее вопрос Саяма кивнул и ответил с расслабленным выражением лица. «Да, Синзи-кун, даже по завершении пути Левиафана, нескольким членам отряда Левиафана, включая тебя и меня, по-прежнему необходимо будет закончить обучение. Мы отправимся как можно дальше, и затем, ради нашего же будущего, уйдем с поста. После чего мы сможем сказать взрослым, что если дети в состоянии зайти так далеко, они смогут справиться даже лучше». Он выдал горький смешок. «Интересно, насколько разрастется мир к тому времени, как мы повзрослеем?» Синзи глянула на Саяму. Она осознала, что он прав. Путь Левиафана должен закончиться в течение года. Наверняка после этого останутся какие-то дела, но есть и другие вещи, с которыми они должны разбираться ради себя. Школа и прочее образование, необходимое для жизни. Саяма повернулся к Гиес и произнес. «Отряд Левиафана – независимое подразделение. С завершением пути Левиафана он будет распущен. И Укат – это не армия. Они могут запросить нашего участия в дальнейшей работе, но они могут нас принуждать. Ты говоришь, что будешь делать все, что тебе вздумается, а затем сбежишь от ответственности? У нас нет намерения сбегать. Мы просто отступим. Ничего не исчезнет. Если ты затаила злобу, можешь спокойно нападать. Если мы в чем-то оплошали, можешь спокойно критиковать. Но независимо от этого, мы возлагаем на взрослых большие надежды». Он кивнул. «И мы возлагаем большие надежды на себя, когда мы станем взрослыми. Интересно, что мы будем делать в будущем? Некоторые из нас, вероятно, отправятся путешествовать по свету, некоторые наверняка останутся в Укат, участвуя в политической деятельности с прочими гирами, и некоторые непременно будут дремать со своими любимыми, взирая на мирный пейзаж из окна». Он повернулся к Синзи. «И, по крайней мере, один будет усердно трудиться как автор». Это наполнило Синзи паникой, потому что она все еще по большей части хранила это в секрете. «Я все еще не решила, действительно ли я им стану. И хочу ли я?» «Давай пока оставим это, Синзи-кун. А что касается прочего...» Он схватил микрофон на столе и сделал глубокий вдох. «Я начну данные ночно счастливо жить, Синзи-кун! Мы будем неразделимы!» Заорала Синзи, выхватив микрофон. Тот микрофон вещал не только всему миру, но и всем остальным гирам. «Это только что записали, да?» Гиес выдала озадаченный взгляд, но она его проигнорировала. «Ничего страшного», — повторяла Синзи снова и снова, сдавливая микрофон. Это должно быть дало Гиес что-то понять, потому что она вздохнула и пригладила волосы. «Вот как. Я теперь понимаю цель Лоу-Гира». Она сделала упор на Лоу-Гире, а не на отряде Левиафана. «Она не собирается останавливать эти переговоры только на отряде Левиафана. Это будет общая точка зрения каждого гира». Вполне возможно, Саяма это осознал, потому что никак ей не ответил. Гиес мягко положила правую ладонь на стол и глянула на Саяму. «Я поверю тебе. Это наше первое соглашение». А воздух наполнился странным звуком. Он раздался от стола. Синзи глянула вниз и увидела, что пальцы Гиес вонзились в поверхность стола. Более того, ее рука впечаталась почти на сантиметр. Она молча подняла руку, оставив после себя округлый отпечаток. «Я воспользовалась своим гравитационным контролем, чтобы повысить плотность вдоль поверхности. Узор отпечатков пальцев можно воссоздать, но давление подобной плотности невозможно без той же самой руки и способности. Я оставлю это в качестве доказательства», — сказала она. «Но существует еще одна проблема, и она гораздо важнее. Это связь между Тифоном и Аполлоном?» — спросил Саяма. Синдзи ахнула. «Что он собирается делать?» «Удаление концептуального ядра с Тифона приведет к смерти Аполлона. Но иначе концепта нельзя будет высвободить, и путь Левиафана потеряет смысл». Синдзи стиснула микрофон в руке и гадала, не стоит ли его выключить. Это не даст миру услышать слова Саямы, что они решат и все нежелательное в процессе. «Не выключай микрофон, Синдзи-кон!» Услышав его голос, Синдзи подняла взгляд. Он уже повернулся к Гиес. Его лицо оставалось невозмутимым, но она увидела в нем намек на жесткость. Выглядело чуть ли не так, будто он зол на Гиес. «Почему он злится?» Синдзи озадаченно наклонила голову, а Саяма заговорил, словно это был сигнал. «Удаление концептуального ядра с Тифона приведет к смерти Аполлона, истинного представителя третьего гира. Но на этом он не остановился. Если мы желаем концептуального ядра, то у нас не остается выбора, кроме как довести дело до конца».